Глава 4. Маскин и донайцы. Прошлую главу мы закончили не по масечному, применили нехорошее слово, но ведь книги о Маскине проникнуты истинным реализмом, а реальная жизнь полна полутеней и иногда даже вполне темных во всех отношениях углов. Предательство врагов – это вовсе никакое не предательство, это просто выполнение врагами их прямого предназначения. Предательство друзей – это трагедия, ее трудно пережить. Но поскольку это весьма распространенное явление, за миллионы лет эволюции подлости мы научились справляться и с таким явлением. Как же пережить, если собственные родители представляются тебе хуже врага злючего? Вы скажете, такого не может быть. Это как сказать. Ведь самое страшное, что все, конечно же, совершается ими из наилучших намерений. Желаете примеров из классики? Извольте. Возьмите хотя бы чайку. Почему Чехов выбрал именно эту птицу, а не воробья или, скажем, голубя? Маскин посещал своего любимого Чеханте в маленьком Мелеховском флигеле, как раз когда тот эту пьесу писал. Именно там Чехов, пожалуй, впервые высказал свою жизненную и эстетическую позицию так откровенно, ведь рядом с ним был Маскин и частично говорил ему под руку. «Послушай, Маскин», – злился Чехов, – «ты бы пошел чаю заварил, что ли? Ты не обижайся, но твои масечные предположения мне не подходят». «Послушай, я тут серьезным делом занялся, а ты предлагаешь заменить чайку вороной или того хуже сорокой и не доводить главного героя до самоубийства. С тобой, Маскин, никакая серьезная литература невозможна». Маскин было насупился, но потом улыбнулся. «Ладно, Чеханте, пойду-ка я тебе плюшек настряпаю, а ты пиши, пиши. Хотя я не понимаю, чем вдохновила тебя эта крикливая птица, от которой от живой-то ровным счетом никакого толка, одни убытки, а от подстреленной и подавно сплошь швах. Извини за фигуральность выражения». Маскин был с чайками строг и не считал их ути-пути какими. «Послушай, да не в чайке здесь дело», – завздыхал Чехов и отложил исписанный лист бумаги в сторону. «Знаю, знаю», – залепетал Маскин. «Сейчас ты скажешь, что эта пьеса вовсе не о птицах, а о людях искусства, о муках творчества, о беспокойных, метущихся молодых художниках и о самодовольно сытом старшем поколении, охраняющем завоеванные позиции». «Да, Маскин, именно так. Послушай, эта пьеса о мучительных поисках истинного смысла жизни, общей идеи, цели существования, определенного мировоззрения, без которого жизнь сплошная маята, ужас». «Ну и нашел ты этот смысл? Ведь не стреляться же теперь только за тем, чтобы досадить свихнувшейся матери и прочим дундукам от искусства». «А что ты, Маскин, предлагаешь? Послушай, не писать же все время шуточные рассказы. Люди не станут серьезно относиться к такому творчеству». «Самые великие глупости...» «Знаю, знаю, самые великие глупости делаются именно самым, что ни на есть серьезным выражением лица». «Да...» «Послушай, но нельзя же уступать до бесконечности». «Вот, Маскин, представь себе, в вечернем саду наспех сколочена сцена. Может быть, здесь рождается новое произведение искусства, но пьеса остается недоигранной. Мать создателя пьесы, знаменитая актриса, демонстративно не желает слушать декадентский бред. Представление сорвано. Так обнажается несовместимость двух миров, двух взглядов на жизнь и позиции в искусстве. Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите. Восстает непризнанный драматург против матери и ее друга, преуспевающего писателя. Не признаю я вас. Не признаю ни тебя, ни его. Сильно, но грустно. Хоть твоя пьеса названа комедией, в ней мало веселого». Вздохнул Маскин и ушел заваривать чай. Чехов вскочил из-за стола и побежал за Маскиным. У Маскина была неприятная привычка – сказать что-нибудь очень важное и тут же развернуться и уйти заваривать чай. «Послушай, вся моя пьеса проникнута томлением духа, тревогами взаимного непонимания, неразделенного чувства, всеобщей неудовлетворенностью, понимаешь?» «Угу», – согласился Маскин, насыпая побольше заварки в заварочный чайничек. «Послушай, даже самый, казалось бы, благополучный человек в пьесе, известный писатель, и тот тайно страдает от недовольства своей судьбой, своей профессией. Словом, печальную комедию я написал. До боли, до крика, до выстрела доходит здесь ощущение всеобщей неустроенности жизни. И всему виной полное непонимание между поколениями». Маскину казалось, что это не о нем. Маскин верил, что его масечное отношение к жизни защищает его самого и его дом от подобных трагедий. Поэтому он напоил Чехова чаем и попытался еще поотговаривать его писать такие несмешные комедии. Тогда Чехов серьезно посмотрел на Маскина сквозь слегка запотевшее пенсне. «Маскин, помяни мое слово. Послушай, будь ты хоть самый что ни на есть плюшевый герой, а этот конфликт поколений грозит и тебе, и никакого благодушия не хватит. Поверь мне на слово». Маськин снова сказал «угу», но Чехову не поверил. На том тогда дело и кончилось. Маськин вспомнил этот разговор, когда в его дом откуда ни возьмись ворвались донайцы-доставальцы, Маськины родители, Мамаськин и Папаськин. Это были существа, больные на всю голову. Именно поэтому мы не включали их в предыдущие повествования, чтобы не отвратить читателей от книг о Маськине, потому что большинство наших читателей, очевидно, само больно на всю голову. А кто же любит, когда в него тычут пальцем? Стоит ли удивляться, что когда из Маськина рюкзачка наружу выбрался Петька Пузырик, донайцы очутились тут как тут. Они всегда выбирали всякие нестандартные ситуации для своего триумфального прибытия. Когда-то Мамаськин и Папаськин входили в группу Уильяма Шекспира, но тот выгнал их за то, что они переигрывали. Донайцы были сугубо трагическими действующими лицами и ни на какие компромиссы в этом вопросе не шли. Как взрослые люди дорожат своей серьезностью? И именно поэтому практически никому не приходит в голову расслабиться и почитать Маськина в веселом настроении масечности и незлобливости. Дудки. Все кругом слишком серьезны. Это у них начинается с самого младенчества. Вот даже Маськин Пузырик родился насупленным и строгим, просил кушать исключительно криком, а во всю остальную повседневность хмуро и сосредоточенно спал. И только один разок обрадовал Маськина несмелой, очаровательной улыбкой. Что уж тут говорить о донайцах. Они ворвались в Маськин дом в чреве троянского коня и принялись приносить дары. Маськин коня поставил в угол, чтобы не мешался на дороге, а дары, ничего не поделаешь, принял, несмотря на то, что знал, как опасно принимать дары от донайцев. Родители все ж как-никак. Увы, эта трагикомедия с дарами повторялась в жизни Маськина уже не первый раз. Маськин принял своих донайцев как водится, устроил им уютный домик поблизости, обуютил их быт как мог, а Маськин ведь был спецчемпионом во всякого рода обуючивании. Но вскоре донайцы обвинили плюшевого медведя в шпионаже в пользу всех злых сил мира, перевернули весь Маськин дом вверх дном, растрясли Петьку Пузырика так, что тот не смог ходить, видимо, от сильного головокружения. Правда, он и раньше не ходил, поскольку новорожденным ходить не положено. Но так ли важно, в чем донайцы в действительности были виноваты? Дело в том, что атмосфера в Маськином доме стала напоминать окопную войну времен Затишья. На Западном фронте без перемен, которое так живо описала Мария Ремарк, оказавшаяся назло всем не девочкой. Шушутку донайцы обозвали умником сраным, котов – носителями заразы, собак – вражескими элементами. Всех животных они предложили немедленно извести, а плюшевого медведя безотлагательно выгнать из дома. Сначала жители Маськиного хозяйства улыбались и шутили, посмеивались над донайцами, но очень скоро оказалось, что Маськин больше никакой не Маськин, а плюшевый медведь окончательно растерял всю свою плюшевость. Вдоволь наигравшись в чеховские трагедии, донайцы собрали пожитки, швырнули Маськины подарки в масечное личико Маськина и собрались на край света подыхать под забором. Разумеется, исключительно Маськину и плюшевому медведю назло. Они часто так поступали, собственно, всю жизнь только так и поступали. Но процесс подыхания под забором, видимо, затягивался, и периодически донайцы сдыхать передумывали, а потом все повторялось снова и снова с новой трагической силой. На счастье, к тому времени, как раз после того, как писатель Стивенсон отправился искать сокровища и исчез навек, к кошатке прилетел воробей Кузя, замечательный вояка и очень милый герой. Он стал самым лучшим кошаткиным другом. И вот Кузя в одно прекрасное утро полетел к донайцам и начирикал им чего-то такого, что те внезапно решили пропустить стадию умирания под забором и временно засели круговой обороной у себя в жилище, вполне обустроенном для них Маськиным. Короче, воробей Кузя стал в какой-то мере голубем мира, хотя, говорят, из воробьев голуби никудышные.